Послание к филиппийцам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение благословенного послания апостола Павла к филиппийцам, мы снова напоминаем, что первая его глава содержит чудные размышления о Христе Иисусе в жизни христианина. Золотым ключом является первая глава, 21 стих. «Для меня жизнь Христос», — говорит апостол Павел. Так это и для нас с вами, принявшими Господа Иисуса Христа в сердца наши. С Ним, пребывающим в нас, мы сможем побеждать все напасти лукавого, все искушения и трудности жизни. Апостол Павел говорит об этом же и во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 15 стихе, говорит он так, что Христос умер за всех, дабы мы уже не для себя жили, но для Него умершего за нас и воскресшего. Подобное сказано и в послании к Римлянам, 14 главе, 8 стихе. «Живем ли мы, для Господа живем? Мы Господни». Апостол Павел написал это послание из Рима во время своего заключения за проповедь Евангелия. Но он не искал у филиппийцев ничего для себя лично. Он прославлял Господа Иисуса Христа, который совершал в нем победу и давал ему исключительную привилегию свидетельствовать об Искупителе и любви его окружающим его воинам и начальству. Даже и в доме Кесаревом оказались чада Божие, принявшие Христа в свои сердца. Несомненно, это вызывало у власть имеющих недоумение, страх и гнев по отношению к христианам. Близился и мученический конец земного странствования и служения великого апостола. Но пути Господни Павел признавал правыми. Осия 14 глава 9 стих. Хотя он и ведет час своих иногда очень трудными путями, но конец их всегда слава Его. Любящим Его и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Римлянам 8 глава 28 стих. Апостол взирал на свой предстоящий мученический конец в Риме, как на величественный момент великой славы и радости, воссоединение со Христом в вечности, который так чудесно помиловал его на пути в Дамаск. Он предчувствовал, что суд перед Нероном принесет ему смерть. О смерти он думал в светлых формах. Он будет с ним, которого любил и служил ему верно и преданно. А земная жизнь дольше была бы на пользу филиппийцам и другим верующим. Павел вручил всю свою жизнь в руки Божьи. Апостол Павел вручил себя всецело воле Божией. Хотя он был готов и желал быть в вечности со Христом, но в то же время не был лишен желания служить Ему на земле. Говорит он в 1 главе 25 стихе, «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости веры». Объяснив филиппийцам о своем внутреннем состоянии пред Богом, он выразил такое ободрение им в 1 главе 27 стихе. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я к вам и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизуясь единодушно за веру евангельскую». Какой драгоценный призыв к своим духовным детям, какое желание победы Христовой в их жизни и труде. В городе Филиппы они сияли светом духовным, будучи не только добрыми гражданами на земле, но и гражданами и жителями Духом Своим в небесном граде Божьем, Царстве Господа Иисуса Христа. Об этом же с ударением апостол Павел говорит в 3 главе 20 стихе. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа». Это ожидание пришествия Господа во славе должно сопровождаться достойным поведением верующим в Него. 1 глава, 27 стих. «Живите достойно благовествования», — говорит он. Второе. Христиане призываются им жить в духе единства и любви. Третье. Не иметь страха перед противниками. 1 глава, 28 стих. «Не страшитесь ни в чем». Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Страдание связано с верой во Христа Иисуса. Это участие в Его страданиях дарует славу верующим и радость, о которой мир сей не знает и понять ее не может без дыхания Духа Святого в сердце чад Божьих. Ожидая Тимофея во время второго заключения в темнице в Риме, апостол Павел написал: «Если же мы страдаем, то и царствовать с ним будем со Христом». 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Об этом же апостол говорит во втором послании Тимофея, 1 главе, с 11 по 12 стих. «Я призванный апостол, или поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, в темнице. Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Так и в наши дни есть страны в мире, где верующие во Христа и возвещающие Его Евангелие призваны Богом переносить страдания, унижения, тяжелые испытания, но подвиги их прославляет имя Спасителя в темном мире неверия и беззакония. Живой Христос в Его непревзойденной красоте и благодати знал о страданиях Своих последователей и потому наперед сказал: «Радость Моя в них совершилась, мир возненавидел их». Иоанна 17 глава. Так и в наши дни мир ложного гуманизма и просвещения ненавидит истинных Христовых учеников, и потому он преследует их. Дано нам ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. 1 глава, 29 стих. Конечно, не во всех странах мира христиан преследуют в наше время, но истинные чада Божии имеют иные страдания. Муки души за погибших грешников, подобно апостолу Павлу, который в агонии своих внутренних страданий произнес незабвенные слова. Послание к Римлянам 9 главы с 2 по 3 стих. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Следует вникнуть в душу великого апостола. Он говорит здесь о том, что он готов был стать не противником Христа, каким он был раньше до пути в Дамаск. Нет, вопрос этот глубокий и духовный. Павел, вероятно, желал умереть за иудеев, как умер Господь Иисус на кресте. Эту радость мученичества за них и Евангелие незадолго он пережил в Риме, куда он писал такие многозначительные слова о себе и о спасении по вере Христа, единого Спасителя грешников. Как сказано раньше, мы не только призваны веровать в Него, но и победоносно с радостью страдать за Него. Эти святые желания и чувства веры вдохновляют и ободряют других, более слабых духом христиан. Как приятно слушать свидетельство верующего в Бога Отца о Его попечении, заботе, об отвеченной чудесной молитве. Дух наш ободряется, радуется, ликует и тогда, когда слышим об истинных последователях Христовых, которые в некоторых странах мира переносят гонения, заключения, заключены в холодные сырые подвалы тюрьмы. Драгоценная книга, Святая Библия, отнята у них, но они тихо воспевают псалмы по памяти, голодные, холодные, разлученные с дорогими любящими семьями. Это живая, влиятельная проповедь о живом Христе Спасителе и грядущем Царе Правды на нашу изнуренную, истомленную землю. Мы, которые не страдаем, укрепляемся их подвигами, их терпением и верой в подателя утешения во всех обстоятельствах. Глава 16 Деяний апостолов снова приходит нам на память, когда апостол Павел и Сила страдали и радовались в темнице, воспевая псалмы средьми тьмы ночной. Апостол Павел стал известен в Риме, при дворе Нерона и далеко вокруг. Он оказался вестником. Воины-стражи узнали, что есть царь больше Нерона. Он спасает и прощает грешников. Он жив, умер на кресте, но воскрес и в третий день. Притория тревожилась. Нерон хмурился и делал план положить этому конец. Аминь.